20 декабря 2013 года, Брюссель, Бельгия. «Первый класс?» — спросил Махмуд. «А других билетов что, не было?» Он поставил рюкзак на пол и выглянул в окно. Серый перрон забит пассажирами. Клара заняла кресло у прохода и поправила волосы. «Не знаю. Решила, что тут будет меньше народу. Типа же тебя разыскивают». «И ты тоже скоро окажешься в розыске», — пробормотал Махмуд. Когда Клара предложила поехать с ним, он сперва отпирался, но Клара настаивала. После того, как он рассказал ей все в такси, то, что должен был рассказать еще 3 года назад, а может и 5 лет назад, все это он должен был рассказать ей еще в начале знакомства, а не сейчас в Брюсселе. Он чувствовал себя идиотом и эгоистом, и он не хотел подвергать ее опасности. Под конец Клара сдалась. Хлопнув в ладоши, она сказала: «Хорошо, сделаем, как ты хочешь». Но когда Клара вернулась из кассы, выяснилось, что она купила билеты им обоим. Клара нисколько не изменилась. Всегда делает, как хочет. Но Махмуд испытал облегчение. Теперь он был не один. Последние сутки были сплошным кошмаром. Все эти погони, преследования. По сравнению с ними сидеть в удобном кресле в первом классе скоростного поезда в Париж вместе с Кларой было райским удовольствием. Он перед ней в вечном долгу. «Что ты сказал?» «Если ты будешь со мной, тебя тоже объявят в розыск». «Окей», — сказала она, отпив воды из купленной на вокзале бутылки. «Эти люди очень опасны», — сказал Махмуд, глядя в окно. Ржавые рельсы, замерзшая трава, граффити, заброшенные серые здания, а над ними гигантская голова Тин-Тин. Отвернувшись от окна, он увидел, что Клара его разглядывает. Усилием воли Махмуд заставил себя посмотреть ей в глаза. Когда-то он был беспомощен и беззащитен перед ее голубыми глазами. Поезд набирал скорость, за окном сгущались сумерки. «Ты выглядишь по-другому. Совсем по-другому», — отметила Клара. Махмуд провел рукой по щетине, потом по спутанным немытым волосам. «Я имею в виду не волосы, не внешность, или не только ее. Я имею в виду тебя всего. Твою осанку, твои глаза. Ты изменился. Повзрослел. День выдался трудный». Клара кивнула. «Я видела твое выступление на телевидении, на CNN пару недель назад. Габриэла послала мне ссылку. Ты молодец». «Кажется, это было целую вечность назад», — сказал Махмуд. «Ты хорошо смотрелся. Камера тебя любит», — подмигнула Клара. «Тебе пригодится это качество теперь, когда все внимание прессы приковано к твоей персоне». «Смешно», — сказал Махмуд, но невольно улыбнулся. «Я знала, что смогу тебя рассмешить», — улыбнулась Клара. Протянув руку, она осторожно погладила его по щеке. Рука Клары скользнула вниз, взяла его руку в свою и слегка сжала. Махмуд сжал ее руку в ответ. Слишком сильно, но Клара не протестовала. Как же он был ей благодарен. «Итак», — сказала она, — «наверное, это не лучшее место для...» Она моргнула. У нее был такой хрупкий и беспомощный вид. «Боже мой, это прозвучит так банально, но...» «Черт!» — она замолчала. «Да, Клара», — сказал Махмуд. Свободной рукой он взял ее за подбородок и заставил девушку посмотреть на себя. У нее была такая гладкая, нежная кожа. «Я любил тебя, Клара, больше всего на свете. Никогда я никого так не любил». «И ты меня сексуально возбуждала, если ты об этом. Дело вовсе не в этом». «Боже мой», — повторила Клара, — «но мне всегда чего-то не хватало. Это невозможно объяснить словами. Все слишком сложно. Я начал интересоваться мужчинами еще подростком. Значит, мне, наверное, нравятся мужчины. Но все не так однозначно. И в Альбию я не мог никому об этом рассказать. И в Карлсборге тоже. Теперь ты знаешь, что там случилось». И когда мы познакомились, я решил, что, может быть, смогу быть нормальным, что у нас все получится. Не знаю, как объяснить. Нам было хорошо вместе, но все равно что-то мне всегда мешало. Он замолчал, они переглянулись. Поезд почти развил максимальную скорость. До Парижа оставалось около часа езды. «Все будет хорошо, Муди», — выдохнула Клара. «Мы совсем разберемся. Хорошо?» Он кивнул и закрыл глаза, на которых выступили слезы. Клара положила голову ему на плечо. Он чувствовал аромат ее шампуня и ее духов.